Цена имени. Глава первая. В воздухе кружили белые мухи, предвестники скорой зимы. Под ногами хрустела замерзшая грязь, и хоть Родион поднял воротник куртки повыше и спрятал руки в карманы, он все равно замерзал. Начало ноября в этом году выдалось холодное, морозное. По утрам температура опускалась ниже нуля, задувал ледяной, пронизывающий до костей ветер. С неба то сыпалась снежная крупа, то моросил колючий дождь. Ноябрь сразу установил погодку, в которую лучше не шастать по улице, а сидеть дома в тепле и уюте. И это утро тоже выдалось под стать суровому предзимнему месяцу. Родион, как и всякий здравомыслящий человек, предпочел бы сейчас находиться дома перед телевизором, а не тащиться в глухую таежную деревеньку у черта на куличках. Но причина сесть в дряхлый пазик до Долгова была, и самое что ни на есть веское. 2 часа езды в переполненном людьми и всевозможными запахами автобусе, и вот Родион брел по проселочной дороге и трясся от холода. Он инстинктивно прикоснулся к браслетику, на котором мама вышила его имя — Родион. Эта вещичка была у него, сколько он себя помнил. Даже будучи взрослым, он хранил браслетик, берег как талисман, наивно веря в его магическую силу. Ветер задул еще сильнее, завыл дурниной в кронах высоченных елей. Родион вскинул голову. Сквозь кроны проглядывало серое, затянутое хмурыми тучами небо. Сумрак кругом, будто бы и не утро, а вечер на землю опустился. Родион вытащил руку из кармана, глянул на часы. 10 утра. Смотрелся вдаль. Ни черта не видно. Узкая дорога, окруженная с обеих сторон лесом, вела в неизвестность. И где-то там, среди бесконечных хвойных деревьев, и раскинулась деревня Долгова. Точнее, должна была раскинуться. Туда держал путь Родион, к некой Антонине, о которой рассказывал ему старик Семен, сосед по лестничной площадке. Могла помочь эта женщина в беде. Избавить от напасти, от тьмы. «Сила у нее есть, верно говорю тебе, парень. Поезжай, проси помощи, не откажет!» Увещевал старик, ведь когда-то давно Антонина спасла жизнь ему самому. Родион поверил. В его положении во что угодно начинаешь верить. Старенький автомобиль остался в гараже. Ввиду нескольких событий Родион не стал рисковать садиться за руль. В любой момент мог опуститься морок, из ниоткуда явиться образ черный, словно сотканный из самой тьмы. При одной только мысли по телу дрожь пробегала, а внутри все сжималось от ужаса, горела грудь огнем, а на висках больно пульсировали вены. Вскоре показались первые домишки. В тусклости ноября совсем уж неказистые, безжизненные, а кое-где и вовсе заколоченные окнами и дверьми. Вымирала Долгова, как и сотни подобных ему деревень по стране. Родион поежился. Совсем ему неуютно стало. Ёкнуло тревожно сердце в груди. Нахрена он потащился в эту глушь? Поверил полоумному старику? Хотя нет. Не был Семен полоумным. Адекватным человеком он был, несмотря на почтенный возраст. Верил ему Родион. Тихо в деревне. Слишком тихо. Да мурашек по коже. Родион остановился. Ни одна собака навстречу не выбежала, не облаяла. Ни одна старуха не окинула пренебрежительным взглядом. Ни один ребенок не окрикнул. Никого в деревне. Мертвая она. Только ветер гулял по ней, гонял по мерзлой земле почерневшие гнилые листья. Хотел Родион уже крикнуть, что есть мочи, нарушить мертвую, почти кладбищенскую тишину. но вдруг услышал за спиной ворчливый голос. «Кто будешь?» Родион вздрогнул, обернулся. Стоял перед ним старичок маленького роста. Борода его до пояса доходила. На ногах валенки с надетыми поверх калошами. Из-под седых кустистых бровей проблескивали сердито выцветшие голубые глаза. Не дать не взять старичок-лесовичок. Древний, махонький, но жуткий. «Что молчишь-то? Кто будешь, спрашиваю?» Вздохнул Родион. Чужаков здесь не жаловали. Это уж точно, судя по гневному виду старика. Но все равно немного отлегло от сердца. Есть в деревне люди, а значит, и путь его не напрасен. А ведь он грешным делом решил, что нет больше деревни Долгова. «Родиона меня зовут. К Антонине иду. Помощь мне нужна!» Крикнул он, отчего-то решив, что старик плохо слышит из-за возраста. «Да что орешь-то, как потерпевший? Не глухое. Дядь Вася меня кличут, и ты так зови. Видать, не знаешь ты, Родион, ни черта!» «Не знаю чего». «Того!» — отрезал старик. Родион обиженно хмыкнул. «Ты того! Подожди здесь немного, парень. За Михаилом схожу, проводит он тебя, дорогу до избы Антонина покажет. Может, и помогут тебе, как знать!» Сказал примирительно дядя Вася и пошаркал прочь, свернул за угол и скрылся в одном из дворов. Ждать пришлось долго. Родион совсем продрог на холоде. Пританцовывал он на месте, пытаясь согреться, но без толку. В этой деревне еще холоднее, чем в лесу было. Будто бы холод от самих домов шел. А может, он, Родион, устал просто? В последнее время он быстро уставал. Иной раз еле ноги волочил, что дед немощный. На улицу начали выходить люди. Женщины, мужики, ребятишки, старики. Все они искоса с опаской поглядывали на него. Странные люди. Боятся мужика больного. Мелькнуло в голове у Родиона. Он попытался приветливо улыбаться, но местные никак не отреагировали на это. Взгляды их были настороженными, подозрительными, даже у детей. Родион прекратил бесполезные попытки быть любезным и насупился. Вскоре дядь Вася показался. А рядом с ним мужичок лет 60, вероятно, тот самый Михаил. «Найдем, Родион, покажу дорогу. Михаил я», — подтвердил мужичок и, не дожидаясь ответа, пошагал вперед. Родион за ним. А что делать? Дружелюбностью местные явно не отличались, да и к лешему ее, эту дружелюбность. Когда на кону жизнь... Не до этикета и лицемерных любезностей. Дорогой молчали. Не до разговоров было. Михаил шел быстро, будто торопился, как можно скорее избавиться от тощего бледного гостя, похожего на ходячего мертвеца. Родион же погрузился в мрачные мысли. В голове мелькали обрывки снов. Видел он в этих снах силуэт. Маленький. Но от этого не менее жуткий, сотканный из мрака силуэт, тянул к нему тоненькие ручонки, хрипел что-то. Был его голос похож на шуршание опавших листьев под ногами, на шорох, что раздается посреди ночи в старом доме. И вроде бы силуэт этот маленький, детский, но даже сейчас тряслись поджилки от ужаса, стоило только вспомнить его». Впервые сон приснился ему еще в начале сентября. Проснулся Родион в ту ночь весь сырой от пота. Руки тряслись, во рту металлический привкус от прокушенного языка. Добрел он до ванны в потемках, умылся холодной водой, выдохнул. Опять спать лег, и вроде наутро забыл о кошмаре совсем. Но вот только с той самой ночи посыпались на него несчастья. и вроде сначала пустяковые, мелкие, неприятные. То машина грязью из лужи окатит, то дверь перед носом захлопнется. Но с каждым днем неприятностей становилось все больше. А потом и вовсе переросли они из мелких в крупные, а порой и опасные для здоровья, а то и для жизни. И от этого нет-нет да посещали Родиона мрачные мысли. Может, порчу кто навел или подклад сделал? Нет, не верил во все это Родион никогда, но когда жизнь резко поворачивается задницей, начинаешь волей-неволей грешить на всякую чертовщину. Кошмары из ночи в ночь снились, становились все реалистичней, а в них неизменно образ из мрака сотканный. Совсем измотался Родион, спать боялся ложиться, пил таблетки снотворные, чтобы от сновидений избавиться. Но все без толку. А потом и вовсе пришел к нему образ наяву. А когда на теле червоточины открылись, и вовсе уверовал он во все, что можно. «А вот и пришли», — объявил Михаил и резко остановился. Родион едва не налетел на него. Простиралось впереди поле широкое, поросшее высокой ржавой травой, а за ним лес виднелся, хвойный, густой, зловещий. «До тропы так и быть доведу тебя, а дальше сам», — сказал Михаил с прищуром, поглядывая на его бледное лицо. И, как обещал, проводил Родиона до узкой лесной тропки, велел не сворачивать, иначе худо будет. Оптимистично, — ухмыльнулся про себя Родион. «Ежели задержаться придется здесь, дядь Вася приютит тебя. Все, удачи тебе», — кинул на прощание Михаил и пошагал обратно в деревню. Задерживаться Родиону никак не хотелось. Но гостеприимность дядь Васи про себя оценил. Родион потоптался немного на месте, не зная, как дальше быть. Никак не думал он, что придется в лес дремучий идти. Думал, что живет Антонина в деревне, максимум на окраине, как и полагается старушке всезнающей. А на деле вон как оказалось. В лесу она жила, что ведьма из сказок. Хотя, может, она и была ведьмой. Той самой, что на ступе летает и в избушке на курьих ножках живет. «Конечно. А как нет?» Казалось, прошептал лес. Родион вдохнул глубоко и вышел на тропу. «Хватит раздумий. Быть может, Антонина помочь сможет». Он на все согласен, даже к дьяволу на заклание идти, лишь бы избавиться от морока проклятого. Совсем уж измучил он, все силы высосало проклятие. Трепал ветер одежду, обжигал лицо холодом. А потом и снег посыпался с неба, и не видно стало дороги совсем. Как слепой котенок брел Родион, низко опустив голову, пока не уткнулся в резной забор. Стихла тут же метель, будто и не было ее. Легло белое крошево нарядным узором на черную землю, словно по мановению волшебства явилась перед Родионом изба Антонины. Нет, вовсе не избушка на курьих ножках, а терем-теремок из сказки сбежавший. Ахнул от неожиданности Родион. Хотел уже в калитку зайти, как вдруг увидел фигурку маленькую во дворе. Мальчишка, чернявенький, лет 3-4, скакал по огороду, что бесенок. Так быстро, что не разглядеть лица, только кудряшки черные на ветру подпрыгивали. Играл он с хворостиной, смеялся звонко. Родион невольно улыбнулся, наблюдая за мальчишкой. Вспомнились ненароком давние шалости, когда он, будучи ребенком, играл с невидимым другом. Как знать, Может, этот мальчишка придумал себе друга и теперь играл с ним? «Здравствуй! Хозяйка дома?» Окрикнул все же Родион через пару минут. Мальчишка прекратил игру, замер на месте. Сверкнули в хмуром ноябрьском дне его глазки угольки. Увидел Родион личико ребенка. Белое-белое. Уши заостренные, каких не может быть у человека. Или все же может? «Боже!» — прошептал Родион, и рука потянулась к кресту нательному. Мальчишка улыбнулся широко. Отчего у Родиона душа в пятки ушла при виде острых клычков? Хотелось дёру дать, вот только ноги будто в землю вросли. Сглотнул он ком горький. Хотел еще раз спросить хозяйку, но из дома вышла девушка. Среднего роста, тоненькая, что тростинка. Глаза зеленые лучились в серости ноября. Волосы блестящими медными кудрями струились по плечам. Красивая, что и говорить. «Антонина?» — изумленно прошептал Родион и протер глаза. «Вдруг чудится. Ведь Семен, старик из соседнего подъезда, рассказывал о бабульке древней, а никак не о молодой женщине». Но нет, не почудилось Родиону, не обманывали глаза его. Девушка стояла перед ним. «Тишка! А ну брось, хватит людей пугать!» Шикнула она на мальчишку. Тот и шмыгнул куда-то за сарай. Девушка укоризненно покачала головой и, кутаясь в наспех накинутый платок, медленно подошла к калитке, за которой застыл истуканом гость. «Видно, плохо вам совсем, раз пришли к этому дому», — спросила она вместо приветствия, вглядываясь в его лицо. Родион кивнул. Права она была. Совсем худо ему, еле на ногах стоит, еще немного, и рухнет замертво. Но это и так на его бледной физиономии написано, не нужно провидцем быть. «Идем», — сказала девушка и жестом пригласила во дворик. Ухоженный, уютный такой дворик с качелями садовыми, сарайчиками, с банькой. Родион сделал несколько шагов и выдохнул с облегчением. Отпустила боль в груди. А некто невидимый, тот, кто силы сосет, подстал. Не посмел ступить на землю зеленоглазой красавицы. Видно, и правда силой она обладала. Родион впервые почувствовал, какой же чистый воздух в этих местах, не чета городскому смогу. Дышал он глубоко и не мог надышаться. Студеный воздух, казалось, давал жизнь, избавлял от тьмы, что в последние месяцы капля за каплей высасывала из него жизненные соки. Девушка же села на качели, похлопала рядышком, мол, присаживайся тоже. Родион и сел, оттолкнулся ногой от земли. Скрипнули качели. Тихонько так, но нисколько не противно. И будто бы еще легче стало. Спокойнее на душе, будто груз тяжелый с плеч сняли. «Мне сказали, что вы помочь мне можете». Начал он. Помолчал немного, собираясь с духом, и рассказал ей все, выпалил на одном дыхании. О снах, что мучили его, об образе черном, что пришел наяву, о том, что силы покидают, о неприятностях и бедах, что повалились грязевыми комьями отовсюду. Рассказывал и теребил в кармане свой детский браслетик. Она внимательно слушала, ни разу не перебила. И только когда он замолчал, выдала. «Антонина умерла». Родион аж спрыгнул с качелей. Ухмыльнулся, не зная, что и сказать. И как он раньше не догадался, а местные могли бы и сказать ему, но нет, дорогу показали. Зря приехал, что и говорить. Или не зря. Пригляделся повнимательнее к девушке. Лет 25 ей, никак не больше. Молодая совсем. И одна в глуши. Или не одна. Родион огляделся. Никого. Малец странный, и тот укрылся где-то. Сын он, что ли, этой девушки? Как знать, может, врожденная аномалия какая-то у него? Иначе как объяснить его странную внешность? «Не человек», — подсказал внутренний голос. Что ж, и в это Родион тоже готов был поверить. «Я родственница ее, Оксана. Силу мне тетка передала, некому больше», — сказала девушка, все так же не отрывая от него зеленых глазищ. Помолчала немного и продолжила. «Попробую помочь вам, но мне время нужно. Приходите завтра утром». Родион вздохнул. «Придется и правда у дяди Васи ночевать». Он уже за калитку вышел и несколько метров прошел, как догнала его Оксана. Дернула за плечо, заставляя развернуться. «Что у вас в правом кармане?» Брови Родиона вверх взметнулись. И откуда она узнала? Но он все же выудил из кармана браслетик. Протянул ей. Она же прикоснулась, невзначай, к его запястью. Потерла легонько, словно нащупывая что-то. Нахмурилась чему-то, посмотрела пристально ему в глаза. «Вещичка эта детская, мама когда-то давно связала, храню как память». Как бы оправдываясь, пояснил Родион, немного смущаясь и краснея под ее взглядом. Оксана повертела в руках браслетик, разглядывая со всех сторон, а потом сказала: «Я оставлю его у себя до завтра». Родион пожал плечами. Расставаться с вещью, которая была с ним всегда, не очень-то хотелось, но все же нехотя он согласился. «Завтра приходите утром, когда рассветет совсем. В сумерках не нужно», — сказала напоследок Оксана и махнула рукой. «Мол, иди, нечего стоять на ветру». Родион кивнул. В сумерках он и не подумал бы ползти в лес. Мало ли кто тут водиться может. Нарвешься еще ненароком на чудище какое лесное. Да и, судя по всему, местные тоже не больно-то как в лес любили ходить. Рука по привычке полезла в карман за браслетиком и... не нашла. Родион тяжело вздохнул. Не по себе ему без привычного оберега стало. Словно пустота какая-то внутри образовалась без браслетика. Отмахнулся от странного чувства. Ведь завтра он заберет его у зеленоглазой красавицы. И если придется, то и силой. Дядь Вася приютил его, как и обещал. Выделил вполне добротно уютную комнату с единственным маленьким оконцем. Накормил простецким, но очень вкусным деревенским ужином, жареной картошкой с грибами и солеными огурчиками, отчего приятная сытость разлилась по телу. С виду сердитый старик оказался радушным хозяином. Жил он один, не считая серого полосатого кота, который все терся о ноги и мурчал, как трактор. Но наличие хвостатого делало дом еще уютнее. Родион даже подумал, что если выберется из этой передряги, отвоюет себя у смерти, то непременно заведет кота. Вечером Родион долго сидел у оконца и вглядывался в сгущающуюся осеннюю мглу. Спать совсем не хотелось, в голову лезли мысли о том, что ждет его завтра. На столе догорала свеча, свет же в Долгово вырубили еще днем. «Так часто бывает», — пояснил дядь Вася и, заметив удивленный взгляд Родиона, добавил. «А ты что думал? Кому мы нахрен нужны? Кучка людей в глухой деревне. Хорошо, хоть вообще электричество не обрезали, и то ладно. Иначе последнюю связь цивилизация утратили. Вот почта у нас есть. магазин, и то ладно. Мужики вахтами ездят на заработки. Жонки в соседнее село на работу, или же ребятишек нянчат. Вот так и живем, парень. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. Родион вежливо кивнул, про себя думая, как же живут здесь люди, живут или выживают? А может, наоборот, лучше им здесь, чем цивилизованным людям в городском смоге. Часы уже к полуночи приближались, когда в комнату заглянул дядь Вася. «Что не спишь, парень? Утро вечера мудренее. Ложись давай. Нечего в темноту пялиться. Ничего хорошего нет в ней». И то верно. Родион задул огарок свечи и лег в кровать. Уставился в потолок, где бесновались неистовые тени. Шуршал старый дом, тихонько завывал ветер с улицы. Червоточины на теле соднили, но не горели огнем, как утром. Закатал он майку, прикоснулся к самой большой, что около самого сердца образовалось. Сморщился, ожидая, что вот-вот из темноты образ выйдет. А нет, никто не появился. Выдохнул Родион, повернулся на бок лицом к стене. Незаметно и сон подкрался. Слепил сладкой негой глаза. Не беспокоил сегодня образ. Не явился ни во сне, ни наяву. Впервые за долгое время забылся Родион спокойным, крепким сном, который не отнимает силы, а наоборот восстанавливает. Глава вторая. Оксана вертела в руках вязаный браслетик. Детский, потрепанный, выцветший от старости, с вышитым на нем именем Родион. Браслетик, в который было вложено много материнской любви и нежности. Мужчина, пришедший сегодня за помощью, нехотя отдал его Оксане. Браслетик был очень дорог этому бледному человеку, который был одной ногой в могиле. Оксана чувствовала, что некто уже стоит у него за спиной, готовый утащить за собой, но черный, сотканный из тьмы, поднявшийся из преисподней, прислужник с того света, не посмел ступить на ее землю. Действовал еще наговор Антонины. А может, побоялся того, кто за спиной Оксаны притаился. Что ж, его и Оксана до смерти боится. «Не бойся ничего, внучка, справишься», — отозвалась тут же родственница из дальнего угла. Оксана вздрогнула. Она еще не привыкла, что призрак Антонина разговаривает с ней, пытается наставлять на путь истинный, тот, что предначертан ей при рождении. Каждый раз сердце в пятки уходило, когда внезапно раздавался голос старушки. «Да что же ты вздрагиваешь-то каждый раз, Оксаночка?» Укорила тут же ее Антонина. В углу слабо засветился ее силуэт. Так всегда было, когда вечер плавно перетекал в ночь, и силы света уступали бразды правления силам тьмы. Тем богам, что ночью силу набирают, тем, имена которых давно позабыли люди. Но вот только от того, что позабыли их, не перестали быть они. Оксана вздохнула. «Прости, бабушка, тяжело мне еще». И правда это было. Тяжело Оксане. Не укладывалась еще в голове новая жизнь. Казалось все сном, сказкой завораживающей, хоть и страшной. Тишка на колени запрыгнул. Боднул черной головой, требуя ласки и внимания. Оксана запустила пальцы в мягкую шерстку. Браслетик бесшумной змейкой соскользнул на пол. Оксана не стала поднимать его. Никуда не денется. Она гладила Тишку, а перед глазами стояло бледное лицо человека, который пришел сегодня к ней за помощью. Не так что-то неправильно было в этом мужчине. Вроде обычный, простой человек, не святой, но и не такой уж плохой. Есть грехи, как у всех, но не тяжкие. Но не так что-то в ауре его. Вот только что. Оксана понять еще не могла. Не понимала она еще силу, что Антонина передала ей. Оксана напоминала самой себе заблудившегося в тумане путника. Неопытного, но уже вынужденного бродить по опасным дорогам. Она плохо помнила, как шла той ночью с посохом в руке по тропе. А за ней плыли души неприкаянные, души тех, кто умер не своей смертью. Тех, кто заблудился между мирами и не в силах был найти путь на ту сторону. А показать путь, провести по тропе, соединяющей миры, может только она, Оксана. Наутро проснулась она в избе Антонины, уставшая, но была эта усталость приятная, как после хорошей, хоть и трудной работы. Проснулась она с чувством, что во благо это было, несмотря ни на что. «Дома я». Пришла в голову твердая, уверенная мысль, и спокойнее стало на душе. Приняла Оксана судьбу свою, не стала противиться. Съездила в город за вещами, уволилась с работы, сдала квартиру. С этого хватит ей одной средств за глаза». А чуть позже показала ей Антонина тайничок со сбережениями, отчего у Оксаны аж дух захватило. И откуда такие богатства у старушки? «Не будешь нуждаться, Оксана, не переживай», — успокоила родственница, но откуда сбережения не сказала. «Потом узнаешь, ни к чему тебе пока это». «Потом так потом». Но тратить сбережения Оксана остерегалась пока. Пусть лежат в сохранности. Ощущала Оксана на себе взгляд чей-то. Вот и сейчас так же. «Он-то всегда рядом будет, но ты не бойся его». Легко сказать «не бойся». Чувствовала Оксана, что следит за ней тот, имени которого не знала она еще. Антонина не говорила, сказала, что придет время, и Оксана сама узнает. «Не причинит он вреда тебе, внучка», не переставала повторять ей Антонина. Оксана и сама это понимала, но внутри все сжималось от страха, когда вспоминала она того, кто показался ей тем октябрьским утром у городского кладбища. Ни звери, ни человек тот, кто над родом их покровительствует. И не сатана вовсе, как вначале она подумала. Вовсе нет. Имени покровителя их рода уже не помнили люди. Нет его имени ни в преданиях древних, ни в легендах. Нигде нет. Забыт он, как и многие боги, что были до христианства на Руси. «Не причинит вреда. Всегда рядом будет». Прикоснулась Оксана к кольцу обручальному, что на шее тяжелым грузом висело. Хотела на палец безымянный надеть, но вовремя отогнала эти мысли. Нельзя. Кольцо силы сосет. Вздохнула тяжело. И почему Володи рядом нет? «Судьба такая у него. Никуда не денешься». Горько прошептала Антонина. Ненадолго поутихло горе молодой вдовы. Нет-нет, да возвращалась Оксана мыслями к мужу. И привычно ныло сердце, не так, как раньше, но все равно болезненно. И что бы ни говорила родственница, не могла она забыть Володю, отпустить его. «Утро вечера мудренее. Ложись спать, девка. Нечего накручивать себя. Не тормоши Володю, пусть спит спокойно, а то быть беде», — велела Антонина, Голос ее прозвучал мягко, но настойчиво. Не нравилось ей, что Оксана так сильно тоскует по мужу, чревато это последствиями необратимыми. Оксана легла в кровать, накрылась одеялом до самого подбородка. Тишка теплым клубочком в ногах примостился. Сон хозяйкин сторожить. Уснула она незаметно для себя, канула в глубокий омут сна. А там привиделись Оксане языки пламени. Яркие, слепящие, до того жаркие, что щеки зарделись. Запах гари до обоняния донесся, едкий такой, удушающий, и плач тихий почудился сквозь треск полыхающего костра, до того тоскливый, что холод по спине прошелся, могильный, смертельный. Проснулась она. Сорочка от холодного пота взмокла, тело знобило, как от лихорадки. Сердце в груди неистово колотилось, в ушах кровь шумела, в носу свербело. Чихнула таки, не удержалась. Чихнула и тут же услышала что-то Оксана. Замерла. Плакал в тишине кто-то. Совсем рядом. Жалобно, тоненько. «Не сон это кошмарный, взаправду все!» Оксана медленно села. Встрепенулся тут же Тишка. Зашипел на кого-то в темноте. «Настороже будь, Оксана!» Оксана осмотрелась. Так и есть, стояла в изголовье кровати. Фигурка маленькая. «Кто ты?» Спросила Оксана тихо, чуть хрипловатым сосна голосом. Потянулась рукой к подсвечнику, зажгла огонек, ближе к тени поднесла и ахнула от неожиданности и от увиденного. Мальчишка лет 3-4 переминался с ноги на ногу и плакал. Крупные слезы с шипением текли по чумазым щекам, оставляя широкие светлые полосы. На голове волосы обгорелыми пучками торчали. Ожоги страшные на теле пузырились алыми волдырями. Одежда обугленными лоскутами облепила изуродованное огнем тело. И только яркие, голубые глаза, слишком живые для призрака, жалостливо смотрели на Оксану. «Ты как здесь взялся?» — изумленно прошептала она и протянула к нему руку. Мальчишка в сторону шарахнулся от нее, как от огня, но плакать перестал. Шмыгнул громко носом, вытер грязным кулачком глаза. «Не бойся, я не обижу. Что случилось с тобой?» Мальчишка зашевелил беззвучно губами. Пошагал к окну. Поманил ручонкой за собой. Оксана спустила ноги на пол. Только бы не спугнуть мальчишку, ведь пришел сказать что-то важное. Мальчишка же распахнул окно. Ноябрьский холодный ветер ворвался в избу, принес с улицы пепел черный, который тут же закружился метелью в комнате. «Эй, постой!» — выкрикнула Оксана. Но лицо мальчишки исказило гримаса, а потом он и вовсе исчез, осыпался прахом черным, который тут же выдуло из избы. Оксана метнулась к окну, глянула. Полыхало снаружи яркое пламя, бесновалась в нем тень, кричал неистово кто-то в огне. Но вдруг пропало все. Нет огня, нет тени в нем. Только двор Оксанин. И тишь осенней темной ночи. «Рома!» Только прошелестел ветер, налетел, взъерошил волосы, раздул полы ночной сорочки. Оксана поежилась от холода, что прошелся колючей щекоткой вдоль позвоночника. Дрожащими руками она захлопнула ставни окна, мысленно сосчитала до 10, пытаясь успокоиться. «Все хорошо. Все хорошо». Пока до кровати шла, наступила босой ногой на что-то мягкое, теплое, даже горячее. Дрожь по спине прошла. Подняла с пола браслетик Родиона. Выдохнула с облегчением. Ведь воображение нарисовало черти что. Мало ли что могло просочиться в избу. «Тебе ли бояться, Оксана?» — подала голос Антонина. «Что это было, бабушка?» «Душа неупокоенная к тебе пришла». «Всего-то?» — с сарказмом прошептала Оксана. «Еще несколько таких неупокоенных душ, и она преждевременно посидеет». Утром Оксану разбудил стук в дверь. После ночного происшествия она уснула так крепко, что даже не услышала, как скрипнула калитка. А ведь она всегда отличалась тонким слухом. Но, видно, не сегодняшним утром. «Оксана! Оксана!» — кричали со двора. Она узнала по голосу Родиона, накинула халат и бросилась открывать. Родион выглядел еще хуже, чем накануне. Бледный, глаза больные, воспаленные, куртка расстегнута, шарф небрежно намотан на шею. Грудь его ходуном ходила, будто он долгое время бежал. Он тяжело опирался о стену избы. Казалось, что вот-вот последние силы оставят его, и он рухнет замертво. Серый ноябрьский рассвет чуть разбавил осенние сумерки. В воздухе кружил мелкий снежок, который оседал на жирной земле и тут же таял. Где-то кричали вороны, шумел лес. «Что с вами, Родион?» «Помогите мне». Он опустился на ступеньки крыльца, задышал тяжело, хватая потрескавшимися в волдырях губами студеный воздух. «Если вы не поможете мне, то больше никто не поможет». Оксана присела рядом. Ветер прошелся холодом по голым ногам. Кожа вмиг покрылась мурашками. «Он пришел ко мне на рассвете. Я думал, что мне стало легче, но нет, все не так. Это было всего лишь временное затишье». Начал Родион, немного отдышавшись. «Пойдемте в дом, незачем на холоде сидеть. У меня, правда, еще печь не топлена, но все равно в доме теплее». «Да, конечно, простите». Оксана помогла ему встать. В избе она усадила его за стол, затопила печь. Родион, казалось, не замечал ничего, погрузился в свои мысли. Вскоре вскипел чайник. Оксана налила гостю травяного целебного чая. Он отпил несколько глотков и продолжил. «Он пришел утром и сказал, что все, время к концу подходит, что исправлять надо то, что натворили, вернуть все на круги своя, но я не понимаю, в чем дело. А потом вот...» Родион медленно поднялся из-за стола и начал расстегивать рубаху. Пахнуло гарью. «Вот», — прошептал он. На груди Родиона расцвели волдыри. Почти сплошь они покрывали шею, грудь, живот. Кое-какие из них лопнули, и из них сочилась желтоватая сукровица. Огромная черная червоточина растеклась уродливой кляксой в центре груди. Края червоточины подернулись бурой коркой, а в середине пульсировала тьма, из которой вился тонкий дымок. Оксана сглотнула ком, ставший в горле. По телу побежали колючие мурашки. «Не знал, что может быть так больно», — прохрипел Родион, обессиленно рухнув обратно на стул. Уронил голову на стол. Оксана подошла к нему, прикоснулась к волосам. Даже сквозь них чувствовался жар, идущий от головы. Горел заживо Родион, почти как тень в ее видении. Горел мучительно и долго. «Тайна вокруг тебя витает», — сказала Оксана, перейдя на «ты». Из-за нее все. «Да какая тайна? Нет у меня никаких тайн!» Отозвался безжизненным глухим голосом Родион, приподнял голову. На мертвенно-бледном лице влажно блестели ярко-голубые глаза, такие же, как у мальчишки-призрака, что приходил к ней ночью. «Есть тайна. Чувствую я это. Может, ты и сам о ней не помнишь, может, тайна детства. Ну же, Родион, попытайся вспомнить что-нибудь, быть может, связанное с огнем». Родион хмыкнул и вдруг встрепенулся. «Мой браслетик. Мне нужен мой браслетик, точно. И как я мог забыть? Я должен рассказать тебе». Оксана принесла из комнаты браслетик, протянула ему. Окно вдруг распахнулось, громко хлопнув ставнями, отчего Оксана подпрыгнула на месте. Порыв ветра вырвал браслетик из рук Родиона и отшвырнул в сторону. «Рома!» Прошелестел ветер. «Рома!» Эхом повторила Оксана. Родион вскочил на ноги. «Рома! Откуда ты знаешь про Рому?» Спустя несколько минут, немного успокоившись, Родион начал говорить. «Рома, это мой брат. Мама растила нас одна, отец погиб. Когда мы были совсем мальчишками, плита его на стройке раздавила. Несчастный случай, нелепая смерть, но все мы под Богом ходим, никто не застрахован. Мама осталась вдовой с двумя маленькими детьми. Ей помогала воспитывать нас бабушка. Иначе я не знаю, как бы она справлялась. Мы с братом были близнецами, шустрыми непоседами, за которыми глаз да глаз нужен. Мы одинаково говорили, одинаково вели себя. У нас были одинаковые жесты, привычки. Мама рассказывала мне, что порой даже она не могла с точностью сказать, кто из нас кто. Она связала нам по браслету, Рома и Родион. Повязала на ручки. Она говорила, что мы были очень привязаны друг к другу. Были не разлей вода. Но я не помню Рому совсем. Не помню наших игр, разговоров, ничего. Ты не знаешь, как так, Оксана? Но для меня он всего лишь отражение меня самого. Мама показывала мне фотографии, когда я стал немного старше, но они не вызвали у меня никаких чувств, никаких эмоций. Она сказала, что все это последствия несчастного случая, что таким образом мое сознание защищается. Единственное, что я помню, как игрался с выдуманным другом. Может, выдуманный друг и был Рома? Родион замолчал, собрался с мыслями и продолжил. Нам было по пять. В тот вечер с нами была бабушка, но с ней что-то случилось. Мама сказала, что, скорее всего, приступ, но это, конечно же, только догадки. Истинную причину пожара так и не установили. Проводка или мы с братом поигрались со спичками, пока бабуля лежала без чувств на ковре. В пожаре бабушка и брат погибли. Сгорели. Мне же каким-то чудом удалось спастись. Я ничего не помню, совсем ничего. Никак выбрался из дома, никак уселся на качели. Меня так и нашли. Сидящим на качелях и глядящим на огонь, пожирающий наш дом и брата с бабушкой. Я что-то бормотал, но никто не мог разобрать и слова. А потом я замолчал. Почти на год. Мама водила меня по врачам, но те лишь разводили руками и списывали все на шок. Говорили, что нужно запастись терпением и ждать, когда я заговорю. Я и заговорил. Но только я не помнил больше брата, будто его никогда и не было в моей жизни. Родион тяжело выдохнул. Оксана подлила ему еще чаю. За окном снег повалил еще сильнее, стирая грань между небом и землей, между будущим и прошлым. Тебе лучше остаться сегодня у меня, Родион. Кажется, это твой брат приходил ко мне сегодня ночью. Ему нужно сказать тебе что-то очень важное. Он столько времени пытается докричаться до тебя, но у него не получается. Ты закрываешься от него. Ты должен помочь ему. Попытаться вспомнить тот вечер. Ведь тогда произошло что-то очень важное, то, о чем ты забыл. Родион устало кивнул. Рассказ отнял у него последние силы, и бедолага был согласен на все. Оксана приготовила ему мазь из трав, о составе которой ей нашептала Антонина. Она втирала лекарство в ожоги Родиона. Он только морщился, но не издал ни единого стона. «Главное, не забудь проводить потом мальчонку. Получит он свое. И проводи его», — напутствовала Антонина тем временем. Оксана мысленно соглашалась, а у самой все внутри сжималось от страха. «Проводи, а то так и будет мыкаться между явью и навью. Не место ему здесь», — гнула свое Антонина. «Да поняла я, бабушка. Ну, смотри». До самого вечера Оксана пыталась успокоиться, но все равно тряслась от волнения. Родион же, едва она смазала его полыхающей болью волдыри, забылся крепким сном. Подействовала мазь по рецепту Антонины. «Пусть поспит. Тяжело ему, бедолаге». «И то верно», — говорила Антонина. Оксана постелила ему в гостевой комнате, а сама прилегла в своей. Тьма сгустилась со всех сторон, вытеснила последние остатки дневного света, и только крошечным желтым огоньком горела свеча. Оксана долго смотрела на нее, пока веки не смежил сон. Сказалась усталость, несмотря на томительное ожидание. Подскочила Оксана посреди ночи от того, что кто-то настойчиво трясет за плечо. «Пора, Оксана, пора!» Тишка в образе человечка стоял рядом с кроватью. Блестели в темноте его черные глаза. Не успела Оксана опомниться, как он схватил ее за руку и потянул за собой. «Быстрее, быстрее!» — подгонял ее сонную и растерянную Тишка. Не успели они переступить порог кухни, как яркий свет пламени ослепил. Оксана инстинктивно прикрыла глаза ладонью, и только спустя несколько секунд она решилась посмотреть. Родион стоял на коленях перед полыхающим огнем детским силуэтом. Брат сдержал таки обещание. Пришел получить свое. «Не успела», — горько прошептала Оксана. «Успела, внучка, успела. Аккурат вовремя поспела», — отозвалась Антонина из своего угла. Из тени вынырнул ее призрачный, сияющий голубым светом силуэт. Она встала рядом с Оксаной, сжала ее ладонь. «Не бойся ничего. Рядом я. Рядом и покровитель наш». Тем временем мальчишка повел горящей рукой над головой Родиона. Еще немного, и пламя охватило бы мужчину. «Стой! Это же твой брат! Ты же очень любишь его!» — выкрикнула в отчаянии Оксана. Мальчик повернул к ней голову. На миг пламя поутихло. Сквозь него на Оксану глядел перепуганный ребенок, тот самый, что приходил к ней прошлой ночью. Обгоревший, страдающий малыш, не понимающий, почему он застрял между мирами и почему брат не понимает и не помнит его. «Не делай этого, Рома», — продолжила Оксана мягким, успокаивающим голосом. Голубым огнем полыхнули глаза мальчика. «Я не Рома», — жестко произнес он, и вновь его объял огонь. Вновь проявился мстительный призрак, что пришел за своим, за тем, что принадлежит ему. И Оксана все поняла. Ярче огня вспыхнуло в голове видение, как два маленьких мальчика в шутку обмениваются браслетиками, смеются, глядя друг на друга, ведь они делали это десятки и сотни раз, делали в шутку, не из зла, и всегда менялись обратно. Но однажды... «Родион», — прошептала Оксана. Одновременно мальчик и мужчина обернулись на ее голос. «Отдай ему», — сказала она твердым голосом. В глазах мужчины вспыхнуло недопонимание, но он все же разжал ладонь и протянул браслетик мальчику. Огонь тотчас потух, и перед ними больше не стоял огненный силуэт. Теперь это был мальчик, светловолосый, голубоглазый, сияющий. «Имя с тобой», — улыбнулась мальчику Оксана. «Подожди немного меня. Я поговорю с твоим братом». Оксана подошла к обессилевшему мужчине, взяла под локоть, помогла встать. Она вывела его на свежий воздух, ночь обдала приятным морозцем. Ушла буря, стихла вместе с гневом призрака. Несколько минут понадобилось, чтобы рассказать мужчине, помочь вспомнить ему то, что произошло много лет назад, и объяснить, что делать дальше. «Ты все понял?» — спросила она. «Да. Но мне будет сложно привыкнуть, Оксана. Но ты должен вернуть себе имя». Он вымученно улыбнулся. «Я вернусь в город и все исправлю. Иди по тропе и никуда не сворачивай. Тишка проводит. Дядь Вася не спит, поджидает тебя. Ступай». Он кивнул и пошагал к калитке. Маленькой тенью метнулся следом Тишка. «Прощай, Роман!» — крикнула Оксана. Мужчина обернулся и помахал рукой. «Спасибо тебе, Оксана. Прощай». Она подождала, пока две фигуры не скроются в темноте. И только потом вернулась в избу. Мальчик послушно ждал ее, вертя в ручонках детский браслетик. «Ну что, пойдем, Родион, провожу тебя. Нельзя столько лет безымянным и неупокоенным бродить по этому миру». Оксана протянула руку мальчику. Тот ухватился за нее маленькой ладошкой. «И у имени есть цена, порой очень дорогая».